Нога мелко дрожит, ищет приступок и не может найти. Наконец лебедь слез, стал перед ними, длинный, худой, весь в белом. Я хозяин, а вы по какому делу? Вот документ на обыск. И тот со сверкающими усами вытащил из-под шинели квадратик серой бумаги. Лебедуха шептала что-то несвязное, непонятное, то ли молитву, то ли просьбу какую милиционерам. Они долго ходили по дому, поднимались на чердак, спускались в погреб и разрывали картошку, потом заворачивали перины, залезали на печку, на палати и вспотели, устали, перепачкали свои длинные шинели. Тот с усами сел, наконец, к столу и, поглядывая на лебедуху, закурил папиросу, а младшему приказал идти на поветь. Грани понесла за ним фонарь и спрашивала, что с братом, где он? Милиционер этот был еще совсем молоденький, со зрелыми веснушками на носу, с добрыми глазами, которые хотели смотреть сурово, как у того с усами. Что с Митей случилось, скажите? И он вдруг не выдержал, выпрямился перед Грани, оглянулся и, часто моргая от смущения, прошептал, судить его должны. А больше ничего не знаю, девушка. Мыло нашли совершенно случайно. Оно лежало на полке в сенях, в той же серой бумаге. Когда Грань ставила на полку фонарь, милиционер устало толкнул бумагу пальцем и спросил. — Тут что, мыло? — Мыло. — А? Какое мыло? Грань растерянно молчала. И тут он схватил сверток и с восклицанием «нашел, нашел!» бросился в избу к старшему. У того дрогнули усы. Лебедуха в тот же день слегла и больше не поднялась. На третьи сутки отнялись руки и ноги. Начался тихий бред. Прикладывали к голове лед, ничего не помогло. На четвертый день утром сознание прояснилось, она опять всех узнала. Ей захотелось в последний раз обнять своих. Спросила про Митю. Ей сказали, что он еще не приехал. Она не могла шевельнуть руками, долго просила у всех за что-то прощения. Лебедь стоял перед кроватью на коленях, уткнувшись головой в бок жены. Плечи у него дергали, словно подбитые крылья. К вечеру лебедуха скончалась. Пиво, которое она успела сварить для сына, выпили у нее на поминках. Глава 12. Лебедь по-прежнему работал на конюшне. Но и там, и дома все делал тупо и равнодушно. Все как будто чего-то искал и не мог найти. Ходил он, сгорбившись, и казался глубоким стариком. Не мог спать со светом, ворчал на сына и дочь. Избу бы ремонтировать, сгнила вся. Да вам, гляжу, не надо, а мне и подавно. И добавлял всякий раз, умру скоро. По утрам теперь на работу мужиков собиралось меньше, чем в прежние годы. Многие стали работать в леспромхозе, кто в депо, кто лес катал на бирже. А двое выучились на машинистов. Но утром у конюшни было еще шумно, весело. Еще неутомимо и высоко звенел голос Фаины. Еще молодые парни во главе с Зойской Башлыковым усаживались в сторонке на телеге, попыхивали папиросами, косились на девок. Вспоминая вчерашнюю гулянку в поселке, глубокомысленно похохатывали, а Зойска высматривал Граню. Приходил еще и маршал, давая советы председателю, но старика никто не слушал. И вот однажды таким солнечным, ясным утром с берега послышался изумленный детский крик. «Глядите-ко! Глядите!» Все побежали на угор. В солнечном блеске реки поднимался вверх против течения пароход с черной баржей на длинном и провисшем до самой воды буксире. На носу и на корме баржи стояли люди в военной форме с винтовками, с тускло посвечивающими штыками на них. Широкий трюм баржи был обнесен столбами, и на столбах висела колючая проволока. В глубине трюма, за проволокой, помещался какой-то странный живой груз. И только когда баржа стала совсем близко, каждый понял, что там люди с запрокинутыми вверх лицами. Люди в барже смотрели на высокий берег, на дома, деревеньки, на баб и мужиков на обрыве. Все молчали. И только полуслепой маршал, не видящий ни баржи, ни людей за проволокой,

и постукал ладонью, будто камнем по лавке, рядом с собой. — Садись вот сюда. Граня села. — А может, рыбы поешь? — Нет, спасибо. — Заладила одно, спасибо. Помолчали. — Как у отца-то здоровье? — спросила Мария, чтобы что-то сказать для начала. — Ничего, ходит еще. С твоим дедом мы в партизанах воевали на гражданской. Ты-то у меня до сих пор партизаном остался. То река тебе, то лес. Ха, о доме заботы нет. Молчи уж, партизан Лишаковый. — А-а-а! — пробасил Федор не то на жену, не то на горячий чай. Опять помолчали. Мария покосилась на опущенную к блюдцу голову грани, вздохнула. — Шибко, графена! Баская ты была девка с косой-то. — А-а-а! Это наш дурак отсадил, — продолжала Мария, не обращая внимания на протестующий хрип мужа. — Я бы на твоем месте ему голову оторвала. — Ничего. Вырастут, может, еще. Засим уже давно положил кружку на блюдце и украдкой посматривал на граню. — Я за тобой давно наблюдаю, и мне так кажет. Жить тебе счастливо долгий век при хорошем муже, да при детях, — сказала Мария. Под окнами заиграла гармонь, гулко затопали, ребята звали Зоську идти на поселок. Граня допила чай, стала благодарить, прощаться, еще раз поклонилась. — Не сердись на меня, Гранюшка, — сказала Мария вместо прощания. — А чего сердиться-то? А мало ли чего. Гармонь играла под окнами Башлыковых, играла, но вот уже третий вечер Зоська на гулянку в поселок не ходил. Глава 14. Было во взгляде у нее что-то снисходительно гордое, и это пугало деревенских парней. Они не заигрывали с ней, а лишь поглядывали вслед, когда она проходила. Подруги звали в поселок на танцы, но у нее всегда было дело, и они уже перестали заходить за ней. Крикнут, бывало, под окошком: «Эй, лебедуха, пошли плясать!» И пойдут дальше с частушкой, не останавливаясь. И потом еще долго слышно в томительной тишине вечера отчаянное: «Я любила дролечку, да целовала Колечку». «Пошла бы Граня с девками», — скажет отец. А она вообразит мрачный зал клуба с красными лампочками под потолком. И как хмельные леспромхозовские парни из своего угла разглядывают вырядившихся в пестрые платья девок, как потом ждут на крыльце в темноте, чтобы провожать, а потом грубо схватят, полезут целоваться, больно заламывая голову. И как-то в один миг вспомнится ей Фомин, Мишка Бахчеван и еще много из того, что она видела в городе и здесь, в деревне. И зябко станет на сердце. «Нет», — скажет она сама себе, — «пойду лучше воды принесу». И уйдет, позванивая в потемках ведрами. А там у реки наберет воды, вынесет повыше, сядет в лодку и заглядится на огоньки Бакенов. И так сидит долго, забыв о времени, встречая и провожая блестящие ленты света от проплывающих мимо пароходов. Вот уже и огоньки меркнут, и нет ничего перед ней, кроме густой черноты, да зорницы, багряною, грозной бровью поднимающейся из-за края земли. И кто скажет, о чем думалась, о чем мечталась молодой лебедухе в тихие эти часы? Однажды, когда она так сидела, черная тень лодки скользнула с реки и стукнула о берег рядом. В лодке был Засим. — Рыбу ловил? — спросила Граня. Засим молчал в темноте. — В пески на гулянку ездил? — Рыбачил, — пробормотал он. — А, рыбачил. Много нарыбачил. Корзина почти. Один только налим, а то все в стерлядке. — Хорошо. Хорошо-то хорошо, а что с ней делать? Возьми хоть ты сколько. Спасибо. Вчера Сашка тоже привез. А чего с ней делать? Мать пирогов напекет. Да я уж не хочу этих пирогов. Ну, мать что-нибудь придумает. Она-то придумает. Она может. Вот я и говорю. Она... Жениться вот хочу, Граня. Женись, раз хочешь. Вон у нас девок сколько. Одна, другой краше да голосистей. Нет. Ну, тогда в песках выберешь. Там девок хоть пруд пруди. тебе хочу свататься. — Ко мне? — Что ты? — А что, не пойдешь? — Пойти-то можно. Да не любы вы мне, мужики. — Чем же не любы? — Да ведь вы только себя знаете. Она замолчала. Молчал и Зосим. Устала я. Плохая буду жена. Тебе бы девку резвую надо. Грани ступила из лодки, ведра взяла, захрустели камешки и долго еще белела платком, поднимаясь все выше и выше по черной стене у гора. Другой раз Зосим встретил ее утром в лесу. Грани ходила по грибы и теперь возвращалась обратно с полной корзиной. Оба смутились от неожиданности и остановились на большом расстоянии друг от друга. Дымные солнечные столбы косо падали сквозь листву и хвою. Где-то близко звенела печуга. И они стояли на тропинке, боясь поднять головы. — Ну, чего стал? — нарочно громко сказал Грани и улыбнулась. — А ты чего? — и рассмеялись. В конце сентября после обмолота они сходили в сельсовет и вернулись оттуда мужем и женой. Жизнь Грани осветилась новым светом. Была и той, и не той. Прибавились новые заботы о муже. И ко всем этим заботам прибавилось еще и радостно-томительное ожидание ребенка. Наконец он появился. Это была девочка. И дали ей имя Анна. И еще 2 года промелькнули незаметно. В деревне не особенно балуют детей, но маленькая Анна была отрадой для 2 семей. Каждый ласкал ее по-своему. Дед Федор сажал внучку на свои грубые, закапанные смолой штаны, осторожно дотрагивался коричневым негнущимся пальцем до ее головки и хрипел: «Придут из лесу волки, украдут Анютку». Бабка Мария, заслышав эту сказку, кричала: «Убери свои лапы, железный дьявол! Зашибешь у меня девку!» Сама же она при людях не говорила с Аней ласково, редко брала даже на руки, но когда оставалась с ней одна, учила и говорить, и ходить, и каждый новый зуб внучки был для нее праздником. Однажды утром нагрянуло известие о войне. А скоро почтальонка принесла повестки в военкомат. В полдень прибыл рейсовый пароход. Все в княжине, кто мог ходить, шли за пароходом по каменистому берегу. Ребятишки, старики, старухи, бабы с детьми на руках. Тут шел и председатель Пантелей Титов. Он нес в руке красный флаг. Бабы с плачем падали на камни. Но вот и пароход белым пятнышком скрылся за поворотом реки. Грани все шла и шла, прижимая к груди дочь, сдерживая рыдание. Она ушла далеко, туда, где речка Козья впадала в Вычегду, и там со стоном повалилась на землю, кого-то умоляя о спасении. Вскоре увезли на фронт и хороших колхозных коней, и потянулись дни серую пряжей, и пряжа эта рвалась то в одном, то в другом доме похоронкой. Первой овдовела Фаинка. Илья Рябинин погиб смертью храбрых, как было написано в извещении. Фаинка голосила. Другие бабы, предчувствуя ту же долю, выплакивали вместе с ней свое будущее горе. Глава 15. Грани ничего не знала о Зосиме. Сколько людей гибнет, думала она, и уже видела среди убитых своего мужа. Но кто-то и остался, кто-то воюет с фрицами, думалась следом, и снова видела своего мужа живым. Часто, выйдя на крылечко вечером после дойки, прислушивалась она к тишине. И казалось Грани, что слышит она гул войны. Весной 45-го года, когда уже загадывали день конца войны, пришло известие о гибели Саши. Но война вскоре кончилась. На деревне посветлело, в некоторых домах по вечерам пелись песни. И боль Грани притупилась. Теперь, завязавши туго очередной сноп ржи, разогнув спину, прислушиваясь к гулу надвигающейся грозы, думала она, что война еще не ушла совсем земли, что она продолжается где-то далеко-далеко, и там, в этом далеко, воюет Зосим. А поздние грозы шли на княжина одна за другой.

Уполномоченный чувствовал, что тишина эта может взорваться, скажу он неосторожное слово. И он начал. Вами уважаемого старого колхозника и авторитетного товарища Рябинина Григория Ефимовича. Тут он не выдержал спокойного тона и закричал. Выношу на обсуждение в председатели. И бабы, словно игру затеяли, весело завопили. Пускай лебедуха будет. Лебедуха, лебедуха. Казалось, они торжествовали великую победу. Так и выбрали лебедуху. А весна эта была ужасная. С нетерпением ждали первой травы, первой крапивы, чтобы наварить щей. Такой голодной весны еще не знали в княжне. Если у кого и были какие вещи, то их уже давно продали в поселке. Глава 18. Заботы о себе, о своей жизни и о будущем своем уже давно не было у лебедухи. Накормить, обуть и одеть дочь, которой шел 9-й год, отца, совсем почти слепого и дряхлого, свекровь и свекра, которые с великим трудом и упорством могли работать лишь на своем огороде. Вот какая забота была у нее. Иногда только сон тревожил память, а видела лебедуха во сне всегда Зосима. Муж сидел на земле, по лицу текла кровь, он рвал рубаху и старался перевязать рану на голове. Она протягивала руки, чтоб помочь ему. Зосим поднимал глаза, улыбался, хотел что-то сказать, но тут она просыпалась. Так никогда и не услышала его голоса, не услышала и слов, какие хотел он сказать. Лебедуха старалась сама придумать их, но всегда приходило одно и то же — «побереги Анютку, да стариков не забудь». Она так в это поверила, будто и в самом деле слышала их от мужа. Сомнение ни разу не потревожило ее душу. Одна забота была у лебедухи. Она уже привыкла к ней и несла ее как завет. А новая забота о колхозе как-то сама собой вошла в ту заботу, и та забота стала больше, будто семья прибавилась. Заря встречала ее за работой задолго до того, как надо было стучать в позеленевший колокол, а утомившееся солнце спускалась за горизонт, когда она еще и не думала об отдыхе. И бабы заразились ее примером. Но все-таки не хватало мужских рук, когда нужно было ремонтировать конюшню, крышу на скотном дворе, убирать сено или жать хлеб. Тогда лебедуха шла на поклон к мужикам, которые работали в леспромхозе, но жили в деревне. Они соглашались помочь только тогда, когда она грозила перемерить их участки и отрезать лишнее. Дом Гамула она стала обходить. И не то, что Семен затаил на нее злость, и не то даже, что поглядывал жадно и не скрывал этого, а то, что, когда случалось ей заходить к нему по делу, он всегда велел матери ставить на стол блюдо с вареной лосятиной или жареную стерлядь. Семен, ухмыляясь и нехорошо шаря по ней глазами, все приглашал и приглашал покушать малешка. Она говорила о деле и торопливо уходила. Однажды июльским вечером он подкараулил лебедуху на гумне, намертво схватил руку, заговорил тихо и страшно. — Напрасно маешься одна. Годы твои проходят. Иди за меня. Со стариком и ребенком беру. Она вдруг засмеялась. Засмеялась громко на все гумно. — Я тебя любить буду, — шептал Семен, прижимая лебедуху к молотилке. — Пусти, Семка, — сказала она. «Ты же баба здоровая!» — шептал он и грубо повалил на кучу старой мекины. Он был очень сильный и сытый, а лебедуха вдруг ослабела, в голове закружилась. «Ну чё ты, ну чё?» — жарко дышал он в лицо ей. Что-то твердое и тяжелое нашарила рука в мекине. Лебедуха из последних сил замахнулась этим твердым и тяжелым в красное ухо. Семен взвыл и обмяк. Она встала, бросила камень, который подкладывали под колесо молотилки, строго сказала стонавшему на мекине Семену, чтоб это, товарищ Малинин, больше не повторялось, и ушла. Ее било еще мелкой дрожью, когда она подошла к своему дому. На крыльце сидела Фаина и тихо голосила. — Ты о чем тоскуешь, Ваня? — спросила лебедуха, присаживаясь рядом на ступеньку, стараясь унять дрожь. «Да вот вина рюмочку выпила у Насти. Слезы так и побежали», — ответила та, утирая мокрое лицо. «Ребята-то здоровые. Чего с ними сделается? Бегают.